Хотя Ахматову постоянно окружали люди, хотя в Союзе писателей в Москве ее принимали восторженно, она всегда оставалась очень одинока. Для нее было важно, чтобы люди приняли ее стихи. В 1944 году Ахматову пригласили участвовать в вечере «Альманах Муз» в Союзе писателей. Когда Прокофьев помог ей подняться на сцену, в зале началась настоящая овация. В тот вечер ее видела молодая переводчица Софья Казимировна Островская, которая слышала выступление Ахматовой еще в 1921 году. Ее поразило то, что Ахматова сумела сохранить ту же царственную осанку и поступь. Закончив чтение, Ахматова несколько минут стояла на сцене в полном одиночестве, высокая, гордая женщина, за плечами которой было столько печалей и утрат. Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Перевод на английский. Джесси Дэвис. Ливерпуль. 1988. Страница 1. В конце 1945 года в литературной газете напечатали интервью с Ахматовой. Анна Андреевна с гордостью сообщила о том, что в начале 1946 года в Гослитиздате должен выйти сборник ее стихов. Несмотря на ту радость, которую дарило ей осознание своей поэтической силы, Ахматова продолжала грустить о прежнем Петербурге и о царском селе. «Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, мимо другого, потекла она, и я своих не знаю берегов. Но если бы откуда-то взглянула я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть, наконец». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 263. Пятую, северную элегию, Ахматова закончила в сентябре 1945 года, хотя работать над ней начала еще в Ташкенте. Но возможно ли, чтобы девочка-подросток позавидовала горькой славе знаменитой поэтессы? После следующего поэтического вечера Софья Островская подошла к Ахматовой, чтобы поблагодарить ее за возвращение и просто за то, что она выжила. Софья Казимировна извинилась за то, что не написала письма, чтобы рассказать, как она и ее мать любили стихи Ахматовой. Она просто постеснялась, решив, что у знаменитой поэтессы и без того достаточно широк круг знакомых и почитателей. Ахматова печально ответила: «Вы ошибаетесь». «Сильно ошибаетесь. Я совершенно одна. Город пуст для меня. Здесь никого нет». Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Перевод на английский. Джесси Дэвис. Ливерпуль. 1988. Страница 6. Островская была женщиной образованной и обаятельной. Она всю жизнь вела дневник, но большая его часть еще в 30-е годы была сожжена. Тогда Софья и ее брат были арестованы. Блокаду Островская провела в Ленинграде, поскольку не могла бросить больную мать. Мысль о том, что хотя бы часть ее дневника сохранилась, приводила ее в настоящий ужас. К моменту встречи с Ахматовой Софья Казимировна Островская была членом секции переводчиков Ленинградского отделения Союза писателей. Островская относилась к Ахматовой возвышенно романтично, но порой ее наблюдения даже слишком несентиментальны, особенно когда она описывает средневековую красоту Анны Андреевны. Она замечает горечь в ее улыбке. Она видит беспорядок в ее комнате. От нее не ускользает, что Ахматова плохо одета, что у нее сваливаются тапочки. Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Перевод на английский Джесси Дэвис. Ливерпуль. 1988. Страница 27. Островская замечает и то, что Ахматова несчастлива, как женщина, потому что все мужчины бросали ее. Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Перевод на английский Джесси Дэвис. Ливерпуль. 1988. Страница 47. Одиночество Ахматовой бросалось в глаза. Столь же заметна была и ее настороженность. Островская не раз замечала ее взгляд, быстрый и враждебный. Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. 1944-1950. Перевод на английский Джесси Дэвис. Ливерпуль. 1988. Страница 44. Если верить воспоминаниям Островской, Ахматова не только прониклась к ней симпатией, но даже несколько раз приглашала в гости. Ахматова в воспоминаниях Островской во многом напоминает портрет, созданный Лидией Чуковской. А ведь воспоминаний Чуковской Островская читать не могла. Например, когда Софья поинтересовалась у Ахматовой, тепло ли в ее комнате, Ахматова ответила: «Когда включают отопление, то да». Островская скрупулезно записывает рассказы Ахматовой о вспыльчивости Пунина, о его бесчувственности и жестокости. Он не спешил пригласить Ахматову встретить Новый год в кругу семьи и разозлился, когда выяснилось, что Анна Андреевна уже сговорилась с Островской. Однако утверждение Островской о том, что Ахматова склоняла ее к лесбийской любви, делает ее воспоминания абсолютно неприемлемыми для искренних поклонников поэтессы. Примечание, в частности, для Ричарда Маккейна. Анатолий Найман не помнит, чтобы Островская о нем упоминала. Надо сказать, что друзья Ахматовой никогда не упоминали имени Островской, хотя имя Раневской под запретом никогда не было. Новый 1946 год Анна Ахматова встречала с сыном и с Островской. Ахматова читала поэму «Без героя» и пыталась выяснить, как много поняла Софья Казимировна. Островская правильно угадала героиню первой части, Ольгу Судейкину. В своих воспоминаниях она пишет, что Ахматова неблагосклонно отозвалась о Вере Инбер. Островская предполагает, что именно после этого чтения Ахматова решила снять посвящение Гаршину со своей поэмы. Софья Казимировна не раз довольно резко пишет о бисексуальности Ахматовой и о ее суетных мыслях, о посмертной славе. Примечание. Калугин. Дело КГБ на Анну Ахматову. Госбезопасность и литература на опыте России и Германии. СССР и ГДР. Москва. Рудамино. 1994. Страницы 72-79. 17 июля Островская и Ахматова провели вместе. Они пили водку, ели крабовый салат. В этот период финансовое положение Ахматовой заметно улучшилось. Она получала пенсию, почти в два раза превышающую размер профессорского жалования. Как всегда, она, не задумываясь, раздавала деньги тем, кто обращался к ней с просьбой. Деньги ей были не нужны, ей нужна была любовь. Описывая лесбийские наклонности Ахматовой, Островская делает вид, что не обращала на это внимания, но несколько раз пишет о том, что Ахматова вела себя абсолютно недвусмысленно. Примечание. Островская. Воспоминания об Анне Ахматовой. Собственную гомосексуальность Островская отрицает, но очень трудно представить, чтобы подобные отношения, если они, конечно, были в действительности, развивались без согласия. Удивительно, что Островская ничего не пишет о своей реакции на поведение Ахматовой, что делает ее воспоминания весьма сомнительными. А вот пристрастия Анны Андреевны к водке подтверждают и другие друзья, и знакомые поэтессы. Ахматова, которой было уже за 50, встретила последнюю любовь своей жизни. В 1945 году Исайя Берлин был назначен первым секретарем британского посольства в Москве. Известный историк, окончивший Оксфорд, обладавший неподражаемым обаянием, во время войны работал в Соединенных Штатах. Его задачей было склонить Америку к вступлению в войну. Его способность устанавливать контакты и писать исключительно точные и яркие донесения произвела глубокое впечатление на Уинстона Черчилля.